Сентябрь 1972. Закончил свои дела на высокой горе Эльбрус. Торчал я тут 45 дней. Все эти дни вставал в 6 утра и таким путем закончил второй вариант толстого романа. Этот вариант уже можно демонстрировать своим людям. Третий вариант, думаю, явится окончательным. Думаю сделать его за октябрь, ноябрь.